Заплатка третья. Новогодняя. Семилетняя Ниля знает, чего хочет. Уже и новогодние пожелания записала в тетрадку круглым неустоявшимся почерком. Первое заветное, чтобы фашисты умерли. Дописала плохие фашисты. Бывают ли хорошие? Вдруг найдется один, кого в Германии ждет дочка. Второе. Пусть папа с фронта придет. Тогда и мама перестанет плакать. Бабушка поднимется с дивана, где лежит с осени. Ниля кормит бабушку затирухой, жидкой бурдой на муке. Поет хвойным настоем. Сама пьет. Хоть и горько, но полезно. И от горячего в животе веселее. Лучше, чем ничего. Третье желание. Хлеба досыта. На праздник мама принесет с дежурства съестного и горький тюленей жир. Кастрюльку с собой взяла. Запах тюленего жира такой, что проветривали комнату, несмотря на мороз. Есть горький жир надо умеючи, зажмурившись и зажав пальцами нос. Зато бабушка после бурой тюри поднялась с дивана. Вязала, как прежде, варежки для фронта. Терпеливо объясняла Ниле, как держать спицы, как одолеть непокорную петельку. Радовалась первому самолучшему в мире кривому шарфику. Потом бабуля снова слегла. Главное, Нинель чувствовала, что сегодня особенный день. Подарок готов. Стих, что учила для солдат в лазарете. Для первоклассницы слова непонятные, но Нинель с табуретки отчеканит. «Как шли бесконечные злые дожди, как крики несли нам усталые женщины, прижав как детей от дождя и к груди». А под конец тихо, что в бой провожая нас, русская женщина по-русски три раза меня обняла. Мама, конечно, всплакнула. Бабушка, как всегда, на нее цыкнула. «Не раскисай, ядрёна вошь!» Еще накануне Ниля вырезала из старых газет цифры. 1, 9, 4 и 3. Залезла на кровать и прицепила булавками к ковру. Криво получилось, но это если прямо смотреть. Если голову вправо наклонить, то ровно. Рисунок тоже готов. На листке школьной тетради в клеточку домик в одно окошко и снежная елочка. Елочка. Нинель вспомнила из недавнего детства разлапистую, выше шкафа елку, пахнущую остро и пряно. «Бабуля, где елочные игрушки?» Бабушка незаметно под платками, одеялами и старой шубой. «Ась! Спи, спи, под кроватью посмотрю». В фанерном ящике с почтовым адресом на крышке среди комков ваты литовали стеклянный красноармеец. Разномастные шишки с серпом и молотом шары, бумажные звезды, дирижабли, красная звезда. У Снегурочки из дырки вместо руки торчит серый клок, свалявшийся на бивке. Нинель обмотала бидон нитью из стекляруса. Получилась нарядная ваза. Эх, елочку бы, хоть маленькую. На набережной в парке от деревьев остались кривые пеньки и сосны, ободранные до иголочки для лечебного настоя. Хвоя осталась на макушке, не достать. Но Ниля недаром командует шайкой дворовой мелкоты. Она все придумала. Праздник будет. Шубейка, заячья шапка с завязками под подбородком. Варежки не спасают от холода. Нинель рванула бегом до набережной, через трамвайные пути. У разрушенного бомбежкой дома налево и вдоль реки во льдах, разрезанных на неровные куски ледоколом. На высоком заборе сверху колючая проволока, внизу потайная дыра. Обнаружили случайно летом с Димкой, соседом по коммунальной квартире. Дыра размером с собаку, но и Нинель невелика. Нырнула в сугроб, побарахталась в сетчатой засаде и оказалась на лесопилке. Исхудала, шубу снимать не пришлось. На лесопилке ровные штабеля сосновых стволов запорошены снегом. Грозят низкому небу ветками с сизыми иголками. Ждут погрузки на барже. С краю темнеют кривые стволы. Непригодные для строительства поедут на целлюлозно-бумажный. Голоса работников далеко, у реки. У Нинель непростая задача. Оторвать колючую ветку и уйти тихой мышкой. Темнота в помощь. Город, считай, у крайнего севера. Зимой дни беспросветные. Девочка уперлась широко расставленными ногами в подшитых валенках. Ухватилась двумя руками за толстую ветку. Ледяные варежки скользят по смолистой древесине. Ну их. Стянула, сунула за пазуху. Схватила сильнее. Тут же вонзились иголки и щепки. Ниля упрямо губу закусила. Ветка не поддается ни на воробьиный скок. Стигает колючками по лицу, а шершавая кора сорвала кожу с замерзших ладоней. Нинель шепчет. «Ну, пожалуйста». На щеках замерзли слезы. Сверху полились новые. «Стоять! Кто здесь? Стрелять буду!» «Ой, мамочки, пристрелят, как шпионку!» Рядом выросла грозная тень. Закрыла собой полнеба. В руках у тени топор. «Кто ты? Чего надо?» спрашивает тень. А это баба, обмотанная крест-накрест платком поверх ватного тулупа. Выслушала грозно лепет о бидоне в стеклярусе, о пузатых шишках, о елке на Новый год. Вдруг баба улыбнулась. Нинель увидела. Не баба вовсе, а девушка. Вчерашняя школьница, свалившимися от недоедания и тяжелой работы глазами. «Нельзя тебе здесь». А сама чиркнула топором по стволу и сунула девочке разлапистую ветку. «Беги, пока не поймали. Бригадирша наша, ух, шуток не терпит. Режимный объект, понимать надо». Сверху крепкой рукой сунула сосновое полено. «Вот негаданная радость. Буржуйку мама давно топит мебелью и папиными книгами. Если деревяшку расщепить на тростиночки, хватит на две топки». Нинель уже с дороги через забор крикнула. «С Новым годом!» Идет домой. Тяжесть полена руки тянет, а она и не чувствует. Прохожих много, с заводов спешат. При виде девчонки с сосновой веткой выше роста останавливаются. На миг расцветают улыбки. Вспоминается каждому личное, теплое, довоенное. Эх, вот бывает счастье. От буржуйки тепло. Тень сосновой ветки растопырилась наполовину стены и пахнет смолисто. На светлой праздничной скатерти лежит письмо с фронта. Папа жив. Воюет. Стоит укутанная в теплое полотенце кастрюля с пшенкой. Напиток из чаги. Под льняной салфеточкой хлеб на водорослях. Ниля притихла. Не отрывает глаз от огоньков в блестящих игрушках. Бабушка села. Поправила платок на голове. Мама включила радио. Скоро заговорит Москва. Вот ведь непутевый штопанный чулок. Надо же, заснула старуха. Присела на чуток. И снова закрыла глаза. Все чаще снятся близкие люди. Мама, бабуля, Бронислав. Детство. Белозубая юность. В военные годы жил Архангельск не сытнее блокадного Ленинграда. Особенно зимой. Те же 125 грамм отруби с травой. Ели корни растений, пятнистые яйца диких птиц, водоросли, мелкую рыбешку и тюленей. Уже взрослой и умудренной навещала Нинель Марковна родные могилы в Архангельске. На набережной Северной Двины увидела памятник тюленю-спасителю, чей жир избавил город от голода и холода. Кроме всего прочего, Нинель вспомнилась, как бабушка в последний год не поднималась с дивана. Маленькая Ниля удивлялась, как можно спать, когда во дворе друзья, догонялки, скакалки, дома под столом кукла, мишка, солдатики, а на столе книги, книги, книги. Оказалось, можно.